Федор Бурлацкий. Вожди и советники. О Хрущеве, Андропове и не только о них. Издательство политической литературы. Москва. 1990 год. Читает Николай Козий. Новая книга известного ученого, публициста, народного депутата СССР Бурлацкого не совсем обычна. Это и суждения, и мемуары человека на протяжении многих лет, участвовавшего в политической жизни страны, когда протекала деятельность Хрущева, Андропова, других руководителей партии и государства, а также их советников. Высказывая собственное мнение о серьезных практических акциях, об осуществленных и нереализованных идеях 60-х годов, автор приоткрывает и секреты коридоров власти, где ему самому довелось бывать. Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда. Пушкин, Борис Годунов. Памяти матери моей посвящаю. Основной замысел этой книги — попытаться воссоздать политический, а в еще большей мере — психологический портрет Хрущева, а также его окружение. Я наблюдал их на протяжении многих лет. Готовя речи, а иногда выступая в качестве советника Хрущева, Андропова и других советских руководителей, я имел возможность видеть изнанку политической жизни. И поэтому меня больше всего занимают не сами события, они описаны давно и многократно, а политические нравы людей, возведенных случаем или ловкостью, правдами и неправдами, на Олимп. На протяжении почти 5 лет, с 1960 по 1964 год, я тесно соприкасался с Хрущевым. Имел возможность слышать его выступления, высказывания в интимной обстановке, во время встреч с советскими и зарубежными политическими деятелями. 6 раз мне довелось сопровождать его в поездках за границу. Если искать аналог, то моя деятельность больше всего напоминала то, что делал Тед Соренсен для Джона Кеннеди. Подружились мы с Соренсеном во время международных конференций, посвященных Карибскому кризису и других встреч, и с приятным удивлением выяснили, что по разные стороны океана делали примерно одну и ту же работу, испытывая, как ни странно, очень сходные чувства. И он, и я были, пожалуй, одними из наиболее либеральных ассистентов 2 крупнейших лидеров, которые нашли в себе мудрость и мужество предотвратить сползание к термоядерной войне в период Карибского кризиса. Хрущев интересен сам по себе. Шутка ли, сын простого крестьянина, шахтер, обыкновенный слесарь, получивший самое минимальное образование, он до конца так и не научился писать без орфографических ошибок, был вознесен на такую вершину власти. Обласканный Сталиным, он стал смелым и великим сокрушителем